Глава 25. Ирия. Вообще-то я не привыкла вылетать из душа пробкой, стягивая полы халата на груди. Я, если честно, и в номерах Тресса редко пользовалась именно ваннами, хотя и знала, что Тамара до смерти дрочит своих уборщиков, чтобы в клубе была просто стерильная чистота. Все равно, душ в моем понимании рядом с сессиями помещался только при наличии секса, а я секс и сессии не смешивала. Проще было добраться до дома и раздеваться уже на своей территории. Но вот сегодня свершилось. Некогда было ехать домой, когда позвонил Проша и предложил встретиться раньше, чем было оговорено по расписанию. Я согласилась. И все, на что меня хватило, это заехать и взять себе в магазине чистую блузку и свой личный халат, черный. Хорошо, что догадалась это сделать, иначе пришлось бы мне выскакивать из душа в полотенце, ну или без него. Но это уже совсем не вариант. Казалось бы, приватная зона, VIP-номер, в котором встречаемся только я и Зарецкий, и никого больше сюда не пускают. Что может пойти не так? С кем в мое отсутствие может сцепиться мой контрактный САП? Верещагин. Я только увидела его затылок в клубке из двух мужских тел, катающихся по полу, и чуть не взвыла. Опять влез в мою зону комфорта, без разрешения. Я ведь шла сюда, чтобы успокоиться, чтобы хоть чуточку выдохнуть, без него. «Сидеть!» — рявкаю на пределе связок, что примечательно в стороны друг от друга расшвыривает обоих подравшихся кретинов. Оба они среагировали на мой приказ, оба замирают на полу, один стоя на коленях. Антон, опираясь на одно, Проша, багровый, яростный, будто бык, на скуле наливается темно-фиолетовый фонарь. У Верещагина отсутствуют верхние пуговицы на рубашке, разбита губа и вообще выглядит он, будто попал под пресс, только злющий и готовый снова броситься в бой. Дышит оба тяжело, явно желая продолжить свою разборку. Я сгребаю Верещагина за его чертов галстук. «Что ты тут опять забыл?» Я уже даже не шиплю, я рычу. «Как и вчера, тебя», — выдыхает этот идиот. «Ты мне обещала». «Обещала, что с ним порвешь». «А я, твою мать, чем, по-твоему, тут занимаюсь?» «Про себя». «Ты не имеешь никакого права мне ничего предъявлять», — бросаю я вслух. «Ты дважды отказался быть для меня нижним. Это тебе отвратительно». «Я передумал». Кажется, Верещагин и сам не понимает, что несет. «Но то, как он на меня смотрит...» «Голодными глазами жертвы, моей жертвы!» «В угол!» Я дергаю подбородком. «На колени, лицом к стене, руки на затылок». У него в глазах что-то вспыхивает, его гонор и вспыхивает, и пусть горит он синим пламенем. «А если...» «Дверь вон там!» Я даже не даю ему договорить. Я и так понимаю, что он хочет спросить. «Что, если он не будет подчиняться?» А то. Он может выйти нахрен, и я за ним запру дверь номера. Мы меряемся взглядами секунд 10. Вот только сейчас он мне не босс, а слишком наглый нижний. И на моей территории госпожа я. Не хочет меня слушаться. Антон шагает в сторону указанного угла, там опускается на колени. Отлично. Одного кретина я на место поставила. Надо разобраться со вторым. Я разворачиваюсь к Проше. «Опять открыл дверь без маски?» — холодно интересуюсь я. «Ты точно дорожишь имиджем?» Ярость стирается с лица Проши, будто капли воды под натиском полотенца. Он опускает взгляд. «Третий раз, Ир», — устало произносит он. «Третий раз подряд у нас с тобой не срастается. Третий раз происходит какая-то херня. Он явился и...» «Дай я просто разберусь с этим уродом, и мы с тобой займемся делом. Я уже сдохнуть хочу, до того мне паршиво». «Этот урод мой нижний», — спокойно произношу я, скрещивая руки на груди. «Так что впредь аккуратнее выражайся в его сторону». Ну, пусть я несколько приукрашиваю действительность, но в отличие от Антона я понимаю последствия его идиотской выходки. Дать по морде депутату... А чего сразу не с моста в реку сиганул с якорем на шее? Это ведь передо мной Проша ползает на четвереньках, а в реальной жизни он от всех своих противников не оставляет мокрого места. И уже завтра Верещагин может случайно выпасть из окна нашего бизнес-центра с 12-го этажа, да. Вот как так? Этот болван накосячил, а я его выгораживай. Он еще и сбежит потом, опять. Проша смотрит на меня как-то странно, вроде чуть успокоился, но странности в его взгляде это не умаляет. Черт, я все еще в этом чертовом халате. Сядь. Я киваю в сторону кресла. Закажи мне из бара кофе и лед и жди. Переоденусь, и мы поговорим. Лед для меня? Уточняет Проша. Пока действует наш с ним контракт, в нашем с ним номере все решаю я, так полагается, и он не может ничего делать без моего разрешения, в том числе и облегчать себе болевые ощущения. «Лед для кофе», — мстительно улыбаюсь я, — «а ты переживешь, Прохор Степаныч». Одеваюсь я, назло обоим идиотам, без лишней спешки. Вот еще из-за двух передравшихся петухов стрелы на чулках сажать. Даже жалею, что не стала мыть голову, еще 10 минут воспитательного уединения выписала бы, пока сушила бы ее. Верещагин чертов самоубийца, придурочный, ушлый, ревнивый. Ох, блин, принесло его на мою голову, как вообще узнал, что я тут, а не дома? Бесит, бесит до невозможности, этим своим «я передумал» особенно. Надолго ли ты передумал, малыш? Ему все это игрушечки, для меня половина жизни. Уже устоявшаяся и приведенная в порядок. А Антон делает все, чтобы устроить мне бардак и тут. Когда я выхожу, в комнате тишина. Кофе уже ждет меня на круглом столике между двух кресел. Проша выжидательно гипнотизирует дверь ванной. При виде меня у него даже плечи чуть расслабляются. Подхожу к нему, касаюсь синяка на его скуле самыми кончиками пальцев. «Ярко», — качаю головой. «Как завтра на работу?» «Возьму больничный на неделю». Проша пожимает плечами, я киваю. «Логично, да. Логичнее, чем объяснять прессе, на какой лестнице в Думе ты оступился, и иметь после этого 2000 разных версий происхождения этого злополучного синяка. Сажусь в свое кресло, подтягиваю кофе, выдыхая из себя остатки раздражения. Бросаю взгляд в угол, любуюсь на спину и переплетенные на затылке пальцы Антона. «Вот так и стой, паршивец!» У него, кажется, даже этот самый затылок возмущен подобным обращением с его мудацким величеством. Это наказание совершенно точно его бесит, но настолько в наглую припираться на мою встречу, да еще и устраивать драку, в какие рамки это лезет? И что мне, каждый раз подмахивать его мазохизму? Обойдется. Да, до слейв спейса, до осознания своей вины перед мастером и раскаяния нам тут так же далеко, как от Москвы до Антарктиды, маршрутом, проложенным строго через Китай. Но я и не мечтала ни о чем таком. Собственно, именно поэтому я не люблю иметь дело с неофитами. Мало того, что они подолгу не могут определиться, и вот весь этот верещагинский дроп — это на самом деле слишком обычное дело, так еще и отдача от них практически минимум. И все же он подчинился. Понятия не имею, долго ли он выдержит, но я точно не откажусь ни от секунды его служения. «Ир». Проша виновато кашляет, напоминая о себе. «Залюбовалась. Сама себя понимаю. Но да, у меня тут еще дело есть, очень важное». Отвожу взгляд от подрагивающих локтей Антона, ставлю пустую чашку на столик, смотрю Проше в глаза. Спокойно, хотя нельзя сказать, что мне было очень легко сейчас. В конце концов, у меня выбор между нестабильным и ненадежным Верещагиным и проверенным, незыблемым в своем беспрекословном повиновении Зарецким. Его ошейник я достаю из сумки молча, кладу на стол, пододвигаю к Проше, больше слов не требуется. Он не может не понимать, что это значит. В конце концов, он не был бы лучшим, если бы плохо меня чувствовал. «Я против», — спокойно откликается Проша. «Какие бы ни были причины, я против». Я и не надеялась, что будет легко. «У нашего контракта есть целая куча пунктов о сохранении твоей анонимности». «Да, я знаю, что твой идиот меня вскрыл», — Проша морщится. «Он тут чуть не на весь клуб мое имя орал. Мне плевать. Я найду, чем заткнуть ему рот. Только разреши и...» «Не разрешу». Я качаю головой. И ты знаешь правила. Если одна сторона перестает быть заинтересованной в отношениях... Ир, со всем уважением!» Зарецкий качает головой. «Нашему контракту больше года. Я тебя устраиваю, ты устраиваешь меня. Более чем. Ты знаешь, я за тебя убить могу. И из-за чего бы нам с тобой прекращать наши отношения? Если денег мало, я утрою твою ставку. Можешь вообще забить на другую работу. Будешь пороть меня, в перерывах летать на Гоа». Заманчивая перспектива. Любая девочка в этом клубе нашла бы ее заманчивой. «Дело не в деньгах», — негромко возражаю я. «Дело никогда не было в них. С ними просто проще». «Да, проще», — Проша кивает. «Проще обозначить наши отношения как отношения заказчика и исполнителя и держаться этих рамок. Но если дело не в деньгах, то в чем тогда, Ир?» Я бросаю взгляд на Верещагина. Больших объяснений не требуется. «Да брось!» — Зарецкий качает головой. «Он не даст тебе и половины, что могу дать я. Он же даже не наш, не покорный. Он вытреплет тебе все нервы, а отдачи не даст». Увы, он прав. Я это знаю на самом деле. Антон там в углу что-то гневно шипит. «Вот видишь?» — Проша морщится. «Он не думает о тебе, даже сейчас, ведь ты не разрешала ему приходить, так?» «Не разрешала». Я развожу руками. «И все-таки мой выбор сделан, Прош. Я могу порекомендовать тебе пару хороших девочек». «Да нет, не надо, спасибо». Проша замолкает, складывая у лица ладони. «У них с Верещагиным вроде всего 3 года разницы, но насколько же они различаются по характеру?» «Прости, что так вышло». Это уже слова не госпожи, но человека за ее доспехом. Проша встает без единого звука, шагает ко мне, опускается на колени у моих ног. Антон это видит боковым зрением. Я вижу, как он багровеет от ревности. Никогда не думала, что буду получать такой кайф от ревности Верещагина. Хоть что-то. Последний поцелуй полагается самым кончиком пальцев. Формальность, последняя галочка. Проша поднимается с колен, забирает ошейник со стола, прикрывает лицо намордником и шагает прочь. Все это в тишине, без лишних звуков. Ну, просто сердце кровью обливается, потому что отрывать от него приходится самое дорогое. Друга, в которого я почти вросла корнями за этот год, который знает меня как никто другой. Лишь у самой двери он останавливается и бросает пристальный взгляд на Верещагина. Мне на самом деле становится нехорошо от такого внимания. Впрочем, Проша не разочаровывает, молча выходит из номера, закрывая за собой дверь. Я же закрываю глаза и откидываюсь в кресле. Не то чтобы я умираю от тоски от случившегося, но мне до смерти пусто. Пусто оставаться ни с чем. Говорят, синица в руках лучше журавля в небе. От синицы я отказалась. Журавля же мне никто и не дал.